Электричка мерно покачивалась, отбивая колесами равномерный убаюкивающий ритм. Володаров сидел на жесткой деревянной лавке и, подперев кулаком подбородок, задумчиво наблюдал за тем, как в окне мелькают поля и деревья. Монотонность происходящего навевала на него тоску, клонила в сон, но спать он не мог. Боялся пропустить нужную остановку. Хотя на самом деле это не имело никакого значения. Решил он в эту самую минуту плюнуть на все, сложить руки и поехать, куда глаза глядят, все равно уснуть бы не удалось. Слишком шумно, да и сильный запах табака, смешавшийся со смрадом перегара и пота, казалось, проедал тонкую перегородку между переносицей и мозгом, словно кислота. В такой обстановке на трезвую голову попробуй, поспи. Остается только сидеть и тоскливо смотреть вдаль, будто ты старый философ, положивший всю жизнь на решение загадки бытия. «Билет!» — вдруг проскрежетал неприятный голос где-то справа. Володаров повернулся и окинул все тем же тоскливым взглядом вопрошающего, а вернее, вопрошающую. Ею оказалась тучная женщина с короткими сальными волосами, закрученными в непослушные пружинки химией, тонкими губами, криво накрашенными ярко-красной помадой, и непомерного размера грудью, которой можно встать сразу за несколько отчизн. Одета она была в строгую, почти военную форму работника железной дороги. «Билет!» — все так же скрипуче повторила она, протянув вперед пухлую руку. Володаров порылся в кармане ветровки, нашел заветный клочок бумаги и передал его проводнице. Она, слегка прищурившись, сперва посмотрела на пассажира, затем на бумажку, а после снова на него. «Куда едем?» — с тонкой ноткой агрессии, будто подозревая, что билет был подделан. «Каменка!» — выдохнул Володаров. Проводница снова взглянула на билет и вернула его владельцу. «Что, бабка померла?» Ее губы растянулись в гримасе, которая должна была быть похожа на улыбку, но что-то пошло не так. Помада, собравшаяся в уголках рта в комки, сделала лицо проводницы похожим на хищный оскал дикого животного, только что нагнавшего свою жертву. «А?» — не понял вопроса Володаров. «Я говорю, что в Каменку никто, кроме местных, не ездит, а я их всех двоих в лицо помню. Вот и спрашиваю. Бабка померла? На похороны?» «А!» — нахальность и понебратство, с которым говорила проводница, задели Володарова за живое, но он решил, что больше не пойдет на поводу у своего характера, стерпит. «Нет, я по работе». «По работе?» — удивилась женщина. «Это ж по какой такой работе можно ехать в Каменку? Неужто нефть нашли?» «Что?» — Володарова удивил столь неожиданный вывод. «Какую нефть?» «Нет, я их новый участковый». «Участковый», — повторила за ним проводница. «Участковый — это дело нужное, но только не в Каменке. Село-то, пойди, уже все вымерло. Ты лучше к нам, на электричку иди. Здесь тебе работы будет во!» Она приложила ладонь ребром к горлу. «Что ни день, то цирк!» «Извините, ничем помочь не могу», — уклончиво ответил Володаров. «Начальство направило в Каменку, значит, там я нужнее». Он отлично знал, что причина его назначения была совсем в другом. Никакому начальству он в Каменке был не нужен. Просто это самое начальство хотело избавиться от него, сплавить куда подальше от райцентра. Но говорить об этом проводнице Володаров не собирался. «Ну, удачи тебе тогда, участковый. Смотри, только остановку свою не пропусти, она неприметная». Не дождавшись вежливого ответа, проводница отвернулась и двинулась дальше по вагону. Пройдя совсем немного, она остановилась у какого-то пьяного мужика, спавшего на лавке. Недовольно закатив глаза, она набрала воздух в свою необъятную грудь и громко гласно рявкнула. «Да что ж ты, ядрит твою бога душу мать, делаешь? Ты посмотри, а гадина какая!» Мужик нехотя приподнялся, но сесть так и не смог по причине того, что этила в крови было больше, чем самой крови. «А ну, вставай давай!» — продолжала разоряться проводница. «Думаешь, напился, так все можно? Нарыгал, убирай! Мужик, все же умудрившись принять вертикальное положение, промямлил что-то нечленораздельное. «Какой выходить? Ты у меня никуда не пойдешь, пока пол не вытрешь, зараза! Так, а вы там билетики приготовили?» Володаров не стал дослушивать разгоравшийся скандал. Электричка начала сбавлять ход, а это значило, что пора выдвигаться к выходу. Стащив с багажной полки спортивную сумку, Володаров бросил последний взгляд на кричавшую толстуху и вышел в тамбур. Запах табака, оказавшийся в вагоне просто невыносимый, вышел на новый уровень насыщенности. И даже огромные дыры в полу, через которые было видно мелькавшие снизу шпалы, не справлялись с проветриванием. На какой-то короткий миг Володаров пожалел о том, что бросил курить. Сейчас бы достал папироску из помятой пачки, закусил, и вместо табачной вони, как по волшебству, приятная горечь беломоры. Электричка сбавляла скорость не плавно, а рывками, будто автомобиль на скользкой дороге, боящийся уйти в занос. Володаров отогнал навязчивые мысли о сигаретах и оперся плечом о стенку тамбура, чтобы при очередном торможении не грохнуться на пол, который, к слову, был измазан чем-то бурым, подозрительно напоминающим кровь. Лесополоса за окном сменилась еще не засеянными полями, растянувшимися до самого горизонта, а деревья остались где-то справа, тонкой темной полоской, разделяя небо и землю. Электричка затормозила еще раз, колеса жалобно скрипнули, вагоны загрохотали, и затем все стихло. Володаров поймал себя на мысли, что все происходящее слегка напоминает ему затишье перед бурей, когда лес погружается в зловещее молчание перед тем, как первые зигзаги молний разрежут свинцовые облака. Даже далекие отзвуки ругани проводницы с пьяницей прекратились. В половину девятого утра, 15 апреля 1993 года, на станции «Карьерная» вышел всего один человек. Володаров вдохнул полной грудью свежий прохладный воздух, опустил сумку на еще влажный после ночного дождя бетон перрона и осмотрелся по сторонам. Не считая самой железной дороги и электрички, уже набиравшей ход, вокруг не было ровным счетом ничего. Никаких признаков цивилизации. Лишь маленький бетонный островок в бескрайнем море пожухлой травы. «Это и к лучшему», — пробормотал Володаров, разминая затекшую в поезде шею. «Подальше от города, подальше от людей — это к лучшему, Гена. Нервы дороже. Думай об этом, как о курорте. Санаторий Каменка, в котором за отдых еще и доплачивают». Он посмотрел вслед удаляющейся электрички, тайно надеясь, что она вдруг остановится и сдаст назад. Этого, естественно, не произошло. Санаторий. Володаров закинул сумку на плечо, затем спрыгнул с перрона и пошел по тонкой тропинке, уходившей вдоль поля за горизонт. Туман подкрался незаметно. После получаса ходьбы по размокшей от ночного дождя дороге Володаров поймал себя на том, что радиус видимости заметно снизился. Еще минуту назад все было в порядке, и вот уже невозможно различить ничего дальше, чем за сотню метров. А еще через несколько минут и вовсе приходится смотреть под ноги, чтобы не потерять тропинку. И что самое любопытное, на небе ни единого облачка. Разве бывает такой густой туман в ясную погоду? Бывает ли вообще туман в ясную погоду? Ответов на эти вопросы Володаров не знал. Зато он знал, что до села идти оставалось еще примерно столько же. А учитывая грязь, налипавшую на каблуки ботинок, плохую видимость и одышку, привет, Беломор, этот путь мог растянуться надолго. Стараясь отвлечься от раздражающей погоды и не менее раздражающего желания продать душу дьяволу за папиросу, Володаров погрузился в раздумья. Возможно, не всем покажется реалистичным сельский участковый, погружающийся в раздумья, но не стоит спешить с выводами. Гена Володаров оказался на низшей ступени милицейской иерархии отнюдь не из-за отсутствия ума. Можно сказать, его спустили с лестницы и сделали это весьма грубо, пинком под зад. Так обычно происходит, когда тебя окружают звери в человеческом обличии. Дикие, озлобленные, они с жадностью хватаются за любую, даже самую маленькую возможность подсидеть соперника, откусить от него кусок в момент его самой большой слабости. А когда зверь чувствует опасность, если он вдруг, не приведи Господь, решит, что ты позарился на его территорию, сам решил откусить кусок, тебя ждут большие неприятности. Ты оказываешься в чистом поле с килограммами грязи на ботинках, килограммами одежды за спиной и непроглядным туманом, который, чтобы вот так, совсем не помогает. От нервного срыва, к которому с настойчивостью ледокола двигался Володаров, спас удивительный дорожный знак. Сам по себе, вырванный из контекста происходящего, знак был довольно посредственным. Обыкновенный белый треугольник с красным ободком и двумя черными человечками в центре. «Дети», — машинально вспомнил его название Володаров, а вместе с тем и две неудачные попытки сдать на права. Удивительным же было то, что водителей, которых должен был предупреждать этот знак, быть здесь попросту не могло, как и детей. Белый треугольник с красным ободком и двумя черными человечками в центре был примотан проволокой к бетонной свае, торчавшей прямо из земли посреди поля, также удаленного от ближайшей дороги, как и сам Володаров от заветной папиросы, если не дальше. Что за чертовщина? Володаров решил подойти к знаку поближе, чтобы рассмотреть его как следует, понять, в чем подвох. Тем самым он совершил ошибку, которую многие бы сочли глупой и детской. Но окажись эти люди в подобной ситуации, уверен, они бы поступили так же, если не хуже. Володаров сошел с едва различимой тропинки и, чавкая грязевыми каблуками, приблизился к бетонной свае. В дымке тумана ее серая шершавая поверхность со следами отлопнувших в процессе застывания бетона пузырьков воздуха походила на испещренную кратерами луну. Не хватало только крошечного посадочного модуля и космонавта, тщетно пытающегося воткнуть флаг. Володарову эта мысль показалась забавной. Он ухмыльнулся ей, но развивать не стал. Вместо этого он прикоснулся кончиками пальцев к гладкому металлу дорожного знака, будто проверяя, реален ли тот, или же это просто плод воображения, раззадоренного туманом. Знак был настоящим и холодным на ощупь. На свае его удерживал провод, продетый через две маленькие дырочки по бокам от черных нарисованных человечков и скрученный спиралью с противоположной стороны столба. «Интересно, и кому ты тут нужен?» — спросил Володаров вслух, словно знак мог его услышать и ответить на поставленный вопрос. Его слова поглотил туман, едва они покинули рот. «Стоишь один в поле, ворон пугаешь». Естественно, никаких ворон и в помине не было. А если бы и были, то в лучшем случае они бы использовали неуместный бетонный столб как удобную жердочку. Володаров хмыкнул, пожал плечами и развернулся обратно к тропинке. Той самой, что должна была привести его к будущему месту работы. Той, что размокла от ночного дождя и оседала на ботинках увесистыми комками. Именно той, которой больше не было. Первой мыслью Володарова было: «Это просто туман стал плотнее. Сейчас я пройду пару шагов, и она проявится». Он сделал пару шагов вперед, еще раз осмотрелся, но тропинки по-прежнему видно не было. Тогда Володаров решил, что, по всей видимости, просто идет не в ту сторону. Нужно просто вернуться к бетонной свае со знаком, чтобы сориентироваться. Но тут его поджидал еще один неприятный сюрприз. Дорожный знак «Дети» исчез в том же неизвестном направлении, что и тропинка. Володаров снова привычно запустил руку в карман в поисках заветной пачки папирос. Он всегда закуривал, когда нервничал. Закуривал. Вот дела. Он поправил сползавшую с плеча сумку. Лямка, как и ткань куртки, покрылась налетом влаги. Ощущение воды на ладони заставило вспомнить о холоде, и оттого волосы на шее встали дыбом. Делая широкие шаги, Володаров нервно прошелся по тому месту, где, по его мнению, всего 2 минуты назад была вбита бетонная свая. Не обнаружив никаких следов, даже своих, он снова вернулся туда, откуда начал, а именно в никуда. Сама по себе ситуация была не так страшна, как могло показаться на первый взгляд. По крайней мере, Володаров утешал себя именно так. Но подумаешь, заблудился в тумане. С кем не бывает. Ничего, сейчас всего 9 утра, скоро солнце прогреет хорошенько воздух, и туман рассеется. Он поднял голову, но не увидел ничего, кроме все той же молчаливой дымки. А может и не рассеется. На всякий случай Володаров решил не сидеть сложа руки в ожидании окончания этого погодного феномена. Приблизительно прикинув, как далеко от того места, где он сейчас стоит, могли находиться тропинка и знак, он назначил его отправной точкой. Теперь оставалось ходить по кругу, все время увеличивая его радиус. Рано или поздно неопознанный ходячий объект класса «участковый» должен будет пересечь прямую, соединяющую пункт А – перрон и пункт Б – каменка. А школьный курс геометрии с алгебры, наконец, пригодится. Не пригодились. Спустя примерно 15 минут безуспешных блужданий в продолжавшем густеть, хотя куда уж больше, тумане, Володаров бросил свою затею. Он остановился, постучал друг от друга ботинками, сбивая налипшую на них грязь, и снова потянулся за папиросой. Уже 5-й раз за сегодня. Дурной знак. Так и сорваться недолго. Как-то незаметно, но уверенно и стремительно обычное утро четверга портилось из обычной рабочей поездки, превращаясь в сущий кошмар. Володаров вытер вспотевшие ладошки о штаны, чем сделал только хуже. Роса, осевшая на одежде, промочила руки, а холодная ткань неприятно прижалась к ногам. «Ау!» Не придумав ничего лучше, выкрикнул Володаров в молоко тумана. Звук моментально утонул в белизне. Ни ответа, ни эхо, будто кричал в толстый слой ваты. «Молодец ты, Гена! Просто гений, не иначе!» Володаров бросил сумку на землю и сел сверху. «Ой, что это за знак такой?» Прикривлял он собственные мысли голосом, которым, по его мнению, должны разговаривать крайне глупые люди. «Ой, как интересно! Надо срочно пойти посмотреть! Теперь даже не знаю, как обратно к железной дороге вернуться. Придется сидеть сиднем и ждать, пока туман рассеется». В ответ на это в его голове тут же проснулся его личный скептик. Этот гад частенько портил ему нервы своими замечаниями, ломающими стройный ход мысли. И самое обидное, что зачастую он оказывался прав. «А что, если не рассосется?» — ехидно возразил скептик. «Такого не бывает», — парировал Володаров. «Дождь, снегопад, туман — это все временные неудобства, они не всегда. Возможно. Но ты знаешь, что я имел в виду не это. Что, если ты застрял здесь до ночи? Тогда уже будет неважно, есть туман или нет. Все равно дорогу не найти». Хоть Володаров и не любил своего внутреннего скептика, приходилось признать, что в этот раз он снова оказался прав, как и во многие разы до этого. Это была отвратительная правота, та, которую никогда не хочется слышать, но без которой не обойтись. «Хорошо, допустим, до вечера не разведнеется. Что тогда? Критикуешь, предлагай?» «Все просто», — тут же ответил скептик. «Продолжай искать тропинку. Только теперь включи голову и делай по уму». «По уму я уже делал. Не помогает. «Ну так сделай еще раз, но по-другому». «Это как? Например, ходи не кругами, а квадратами. Сначала 100 метров в одну сторону, потом 5 поперек и 100 в обратную. И под ноги смотри как следует». Володарову эта идея показалась дельной, а учитывая, что диалог был исключительно внутренним, то еще и гениальной. Встав на ноги, он закинул сумку за спину, сориентировался как мог по собственным следам и, наметив направление, пошел вперед. С каждой минутой Володаров все больше убеждался в аномальности погодного явления, испортившего ему день. Кроме исключительной плотности и способности поглощать звуки, туман удивительным образом рассеивал солнечные лучи. Так обычно ведут себя облажные тучи, через которые свет проходит равномерно. Первые 100 шагов Володаров преодолел довольно быстро. Не найдя тропинки, он грустно вздохнул, сделал, как и задумано, 5 шагов вправо, затем развернулся и побрел обратно. Ситуация с грязью становилась все хуже. Влага, стоявшая в воздухе, пропитывала землю, разжижала ее. Ботинки хоть и были непромокаемыми, но, покрывшись толстым слоем грязи, остыли, а вместе с ними и ноги. Это было уже совсем плохо. Нет, Гена не боялся простуды. Как раз ее он переживал довольно легко. Дело в том, что каждый раз, когда его ноги замерзали, а особенно часто это случалось во время сна, если сползало одеяло, его пальцы сводило болезненной судорогой, от которой избавиться было крайне сложно даже лежа спокойно в постели, не говоря уже о чистом поле. Сколько раз он просыпался от тянущей невыносимой боли и мучился почти до самого утра. Сколько занятий в школе милиции проспал. Ай-яй-яй-яй-яй! На третьей сотне шагов заблаговременно проскулил Володаров, почувствовав подкатывающую судорогу. Не дожидаясь пика боли, он бросил сумку на землю, сел на нее и, скинув ботинок, принялся растирать ступню. Около 15 минут Володаров потратил на успокоение взбунтовавшегося мизинца. Интенсивное растирание с драматичным закусыванием губы и зажмуриванием от боли принесло свои плоды. Боль постепенно отступила, но не стоит обманываться. В таком положении достаточно одного неверного движения, и она вернется с новой силой. Соблюдая ровный ритм дыхания, Володаров медленно отпустил ступню, выпрямился и, не глядя, попытался нащупать ботинок, чтобы как можно скорее надеть его на многострадальную конечность. Тут его поджидало очередное разочарование. Ботинка на земле не было. Володаров на секунду забыл про ногу, это к лучшему, и озадаченно осмотрелся. Туман по-прежнему окружал его со всех сторон плотной непроглядной стеной, но это сейчас было не важно. А важно было то, что ни при каких обстоятельствах ботинок не мог оказаться там, за границей видимости. Володаров точно помнил, как сбросил его прямо где стоял. Он не швырял его, не пинал и даже не перекладывал. Отсюда возникает закономерный вопрос. Куда в таком случае делся ботинок? Ответа, естественно, Гена не знал. Еще раз, как следует осмотревшись и убедившись, что ботинка нигде нет, Володаров, балансируя на одной ноге, открыл сумку, порылся в ней и нашел на дне пару туфель, которые предусмотрительно взял на случай резкого потепления. Туфли были новыми, но под погоду категорически не подходили. Подумав, что босиком идти не вариант, а простого переобувания будет недостаточно, иначе всю оставшуюся дорогу пальцы на его ноге проведут в состоянии перманентной корчи, Володаров запустил руку в сумку и достал оттуда пару носков с одной туфлей. Напялив на босу ногу дополнительный носок, он с трудом всунул ее в туфлю и тут же пожалел об этом. Лишний носок сделал ступню на размер больше, и теперь новая туфля неумолимо сжала. «Ну что за жопа?» Володаров встал и сделал пару пробных шагов. Из-за разницы в толщине подошвы одна нога теперь была немного короче другой. Ощущение странное, если не сказать неприятное. Закинув сумку на плечо, Володаров на всякий случай потоптался вокруг того места, где его схватила судорога. Никаких следов ботинка не было. Как сквозь землю провалился. Зато в голову пришла забавная мысль о том, что кто-то найдет не только странный дорожный знак посреди чистого поля, но и одинокий ботинок неподалеку. Вот так загадка. Володаров улыбнулся, хмыкнул и побрел дальше, решив, что непременно вернется сюда, когда погода наладится. Уж больно жалко было обувку, тем более что с зарплатой сельского участкового на новую лишних денег не предвидится. Идея ходить челноком туда-сюда провалилась так же, как и предыдущая с кругами. Ни тропинки, ни знака, ни ботинка. Один сплошной туман с грязью. Раздражающая дымка, казалось, заполнила собой все пространство, оставив Гене небольшой клочок, чтобы он мог идти вперед, не спотыкаясь. И на том спасибо. Володаров потерял счет времени. Он уже не знал, сколько блуждал по бескрайнему полю где-то неподалеку от станции «Карьерная», но по внутренним ощущениям было далеко за полдень. А как было бы хорошо, купи он тогда на рынке те электронные часы. Коричневые, новые, целых 8 мелодий и встроенный календарь. С другой стороны, если бы он потратил деньги на часы, тогда ему бы точно не хватило на туфли, и ковылял бы он сейчас босой. Вот тебе и нет худа без добра. Но самым разочаровывающим во всей ситуации была не потеря обуви и даже не крайняя маленькая вероятность не выйти к людям, а то, что потеряйся Володаров всерьез надолго, его пропажу заметили бы ой как не скоро. Ведь дома его уже никто не ждет, разве что тараканы, но они горевать долго не станут, а начальство будет только радо, если этот гадский Геннадий Павлович перестанет мельтешить перед глазами и сгинет в неизвестном направлении. «Выходит, остался ты один на один с миром, Гена», — грустно подумал Володаров, а потом вслух не менее грустно добавил: «Один на один». И как только он это произнес, как только слова, вылетев из рта, утонули в клубящейся дымке, впереди, как по волшебству, показался силуэт. Он был мал, едва заметен, его с легкостью можно было списать на игру воображения. Но Володаров не списал. Несмотря на то, что он был уставшим, замерзшим и голодным, с самого утра ни крошки во рту, своим глазам он по-прежнему доверял на все 100, и его глаза говорили ему, что впереди кто-то сидит. Пока было неясно, женщина это или мужчина, старик или юноша, но Володаров был преисполнен решимости выяснить. Он подошел к силуэту поближе и сказал громко, четко, как говорят хорошие милиционеры: «Добрый день!» Силуэт не ответил, даже не шелохнулся. Тогда Володаров подковылял еще ближе и повторил приветствие. Снова ничего. В груди потяжелело от мысли, что это не человек вовсе, а какая-то старая бочка, накрытая тряпьем. Кому она понадобилась в чистом поле? Да тому же, что поставил знак «Дети». Собравшись с духом и приготовившись разочаровываться, Володаров подошел совсем близко, настолько, что некоторые люди посчитали бы подобный жест актом посягательства на личное пространство. Теперь сельского участкового и загадочный силуэт в тумане разделяло не больше полуметра. Такого расстояния хватило, чтобы развеять все сомнения. Это был человек. Старик. С виду древний, как сама земля, он, сгорбившись, сидел на трухлявом пне и смотрел куда-то вперед. Его темно-серые длинные волосы, давно не видавшие мыла, свисали слипшимися прядями вдоль острых скул и впалых щек, постепенно теряясь в густой бороде, сливаясь с ней. «Здрасте», — забыв про милицейский тон, промямлил Володаров. Внешний вид старика каким-то непостижимым образом заставил его почувствовать себя мальчишкой, который заблудился в незнакомом городе и пытается спросить дорогу у встречного прохожего. В ответ последовало едва слышное не то мычание, не то скрип. Маленькие карие глазки медленно сфокусировались на происходящем и уставились на Гену. «Извините за беспокойство. Володаров внутренне сам себя пнул за такую глупость. Вы не подскажете, как пройти до Каменки?» Старик продолжал смотреть. «Просто я не здешний, в ваших местах плохо ориентируюсь. А тут еще этот туман». Он переступил с ноги на ногу. «Заблудился в чистом поле, представляете?» Володаров выдавил из себя смешок, который получился натянутым и нервным. Старик снова издал странный скрипящий звук, поежился и замер, будто ожидая чего-то. «Вы меня слышите?» Володаров решил проверить, не глухой ли старик. Судя по внешнему виду, он вполне мог таким оказаться. В селах от недостатка медицины любой отит грозил лишить слуха, а Володарову хватало стоять в разной обуви, потерявшись в чистом поле. Если бы в придачу к этому оказалось, что он пытался спросить дороги у глухого, сгорел бы от стыда на месте. На вопрос старик не ответил, но и глухим не казался. По всему было видно, что он слышит Гену, но по какой-то причине либо не хочет, либо не может ответить. Лишь смотрит пристально, да поскрипывает, как ножка старого стула. Володаров озадаченно вздохнул. Сейчас в его голове вертелось слишком много мыслей, из которых полезных было от силы пара. Оставалось только выловить их из вороха сомнений с сожалениями, а это для уставшего мозга участкового казалось практически невыполнимой задачей. «Ну и что ж мне теперь с тобой делать?» Он устало сбросил сумку на землю, в который раз за сегодня, и уселся на нее, оказавшись лицом к лицу со стариком. «Ждать, пока домой соберешься? Плестись сзади, надеясь, что ты в Каменке живешь? Но где тебе еще жить? Конечно, в Каменке. Тут других сел поблизости и нет, насколько я знаю. А может, ты вообще на железную дорогу пошел? Присел отдохнуть чуток, и тут я как черт из табакерки. Тогда ты меня не к селу, а к перрону выведешь. Так не годится. Я же уеду к чертовой матери домой с концами. Нет, работать надо». «Слышь, дед!» Он нагнулся вперед так, что кончик крючковатого, похожий на сухой сучок носа старика, чуть не коснулся его собственного. «Я говорю, Каменка, в какую сторону?» «Каменка!» На всякий случай, четко выговаривая, повторил он. Вдруг старик скрипнул громче обычного. Его рука очень медленно, будто он был не человеком, а хорошо замаскировавшимся ленивцем, поднялась, и узловатый палец показал куда-то в сторону. При этом сам старик даже не шелохнулся, отчего складывалось ощущение, что он просто бутафория, призванная скрыть подъемный механизм руки указателя. Увидев движение, Володаров сперва замер, неуверенный, как на него реагировать, а после, как и положено, удивился. «Да ладно!» Он вскочил на ноги и посмотрел в сторону, куда показывал старик. Естественно, кроме тумана там ничего не было. «Каменка!» — теперь с надеждой в голосе повторил Володаров. Старик едва заметно кивнул. Забыв про все на свете, Володаров схватил сумку, закинул ее за спину и почти бегом поковылял в туман. Но через пару секунд остановился и вернулся к старику. «Спасибо, дед!» Он пытался пожать ему руку, но увидев, что та все еще указывает пальцем в пустоту, неловко пожал палец. «Буду должен!» Сохранять направление в условиях практически нулевой видимости крайне сложно. Недаром у пилотов самолетов для таких случаев существует целая армия приборов, призванных помочь им в этом. Но даже с этой армией только самые опытные летчики способны вернуть экипаж на землю одним куском. У Володарова никаких приборов не было, только руки, крепко сжимающие лямку спортивной сумки, ноги от усталости гудящие, как трансформаторная будка, и мозг, переполненный верой в то, что глуховатый старик не обманул. Вооружившись ими, он бодро шагал вперед, надеясь с минуты на минуту увидеть хоть что-то, отличающееся от тумана и земли. Шагал и шагал и шагал. Дерево. Увидев размытый туманом знакомый силуэт, Володаров замер, а сердце в его груди забилось чаще. Это яблоня? Вишня? Он точно определить не мог, но был абсолютно уверен, что это что-то плодоносное. Казалось бы, бесполезная в таком случае информация, но нет. Ход мысли Володарова был прост и логичен. Раз дерево плодовое, значит, в раздельной лесополосе между полями его быть не может. Ведь там обычно садят деревья высокие, хорошо защищающие от ветра. Ну, по крайней мере, есть такая надежда. А где оно может быть в таком случае? Правильно, там, где живут люди. Ведь какой толк от вкусных яблок в чистом поле? Никакого. Приняв свои умозаключения за неимением других как истину, Володаров пошел к дереву, надеясь увидеть поблизости хоть какие-то следы цивилизации. В идеале это должна была быть тропинка, но в сложившейся ситуации подошло бы что угодно, подтверждающее, что на этой планете остался не только туман. Результат превзошел все ожидания. Дерево было не только плодовым, но и окрашенным. Его ствол на полметра от земли был ярко-белым. Это говорило сразу о двух вещах. Первое – хозяин дерева хорошо за ним ухаживает. А второе – он был здесь относительно недавно, потому как побелка выглядела свежей. Володаров пощупал дерево, привычно проверяя его реальность, а затем огляделся по сторонам. Туман терял свою аномальную плотность. Не то чтобы это происходило быстро. Для незнакомого ситуации человека он казался бы таким же, как раньше. Но Володаров уже достаточно долго жил по приборам, чтобы заметить перемены. И эти перемены позволили ему разглядеть едва различимый огонек, фантом, колеблющееся пятно, когда-то давно бывшее светом. Подобно мотыльку безлунной ночью, он, не задумываясь, пошел на свет. Расстояние до путеводного огонька определить на глаз было сложно, если не сказать невозможно. Удивительная способность тумана рассеивать любые источники света сыграла и здесь, но Володарову было уже плевать. Впервые с тех пор, как он вышел из вагона электрички, он отчетливо видел цель. Она, конечно, была маленькой, скромной. Не какое-то грандиозное достижение в жизни, всего лишь небольшое размытое пятнышко где-то вдалеке. Но этого было достаточно, чтобы уверенно идти вперед. Ведь что еще нужно человеку, потерявшему ориентир? Ему нужен новый. Быстро шагая вперед, Володаров неотрывно пялился на мутное светлое пятно, плавающее в океане молока. Постепенно, по мере приближения, оно становилось все четче, приобретая реальность, ограничивая себя четкими очертаниями. До боли знакомыми очертаниями. Это было обычное деревянное окно, завешенное легкими белыми шторками, проникая через которые свет от лампы накаливания казался мягче и теплее. Обрадовавшись увиденному, Володаров прибавил ходу. Он хотел как можно скорее попасть туда, за белые шторки, окунуться в уют человеческого жилища, навсегда забыв про эту проклятую сырость тумана. Хотел так сильно, что словно маленький ребенок забыл житейскую мудрость, которой учила в детстве его мать. «Всегда смотри под ноги». Не заметив выскочивший из тумана слегка покосившийся от времени штакетник, Володаров на полном ходу влетел в него, потеряв равновесие, кувыркнулся через голову и, не успев опомниться, обнаружил себя сидящим с задницей на земле. Неожиданное падение застало его врасплох. Володаров не успел сгруппироваться, отчего при ударе в его животе что-то дернулось и ёкнуло. Ощущение было не из приятных. К тому же одна из досок штакетника, не выдержав влетевшего в него участкового, оторвалась и, падая, стукнула его по затылку. «Ну и ну», — подумал Володаров, вставая на ноги. «Сейчас криков будет». Он рассчитывал, что на звуки ломающейся древесины выбежит обеспокоенный хозяин дома выяснить, что происходит у него во дворе. Но ничего подобного не произошло. Хозяин не выбежал и, более того, даже не выглянул в то самое окно. На улице по-прежнему было жутковато тихо. Володаров невольно вспомнил случай, который случился с ним в прошлом году в райцентре. Жильцы одной из девятиэтажек на окраине пожаловались на то, что из соседней квартиры пахнет тухлятиной, а двери никто не открывает. Они думали, что старушка просто оглохла окончательно и не слышит, как ей в двери звонят. Оказалось, что она еще неделю назад померла, и все это время соседи ни о чем не подозревали. Ведь в квартире горел свет и работало радио. Глядя на светящееся теплым желтоватым светом окошко, Володаров подумал, что по ту сторону шторок вполне вероятно может лежать похожая старушка или старик. Одинокая, забытая внуками, она спокойно доживала свое в селе, пока в один прекрасный день незадачливый милиционер не перецепился через ее забор. Отвыкшая от резкого шума, она перепугалась, уставшее сердечко не выдержало и встала. Мысль была мрачной, можно даже сказать, чересчур. Володаров отогнал ее куда-то на задний план, в дальний уголок, чтобы ночью она всплыла само собой и не давала уснуть до раннего утра. Обычно Володарову были не свойственны подобные темные умозаключения. Когда по долгу службы постоянно сталкиваешься с ранами и мертвецами, лучше стараться думать позитивно, иначе и спится недолго. Но после аварии Гена начал периодически ловить себя на таких вот мыслишках. В этот раз он списался на туман, хоть и знал, что он тут ни при чем. Дом на вид был примерно таким, каким его можно представить, услышав слово «село». Один этаж, двускатная крыша, укрытая потемневшим от старости шифером. Стены обиты досками, окрашенными насыщенной темно-зеленой краской. Она тоже не новая. Это можно сказать по грязи и пятнам, оставшимся от дождевой воды, годами стекавшей вдоль щелей. Окна выгодно выделяются на фоне всего остального белыми рамами, по всей видимости освеженными теми же белилами, что и плодовое дерево неподалеку. Володаров подошел поближе, потирая соднящий живот. Сперва он хотел просто постучать в дверь, но тут же передумал. Мысль о мертвой старушке или старике все еще витала где-то рядом, и он слегка побаивался, что его больная фантазия на этот раз окажется права. Это был иррациональный страх, а значит, бороться с ним предполагается иррациональными действиями. Поэтому Володаров сперва встал на цыпочки и попытался заглянуть в окно, но шторы полностью загораживали вид. Тогда он тихонько, чтобы лишний раз никого не пугать, постучал по стеклу и тут же отошел от него, осознав, насколько глупо сейчас выглядит. «Ну что за ерунда, Гена?» — подумал он, шагая к двери. «Взрослый мужик, и всякой фигней занимаешься. Была бы там пугливая старушка, то не от шума ломающегося забора, так от зловещего стука в окно точно померла бы. Ну и дела. Совсем не погода голову задурила. Теперь придется объясняться, извиняться». Он хмыкнул, прочищая горло, и постучал в дверь. К слову, она тоже была далеко не новой. Краски на дереве совсем не осталось, а сами доски выглядели трухлявыми и ненадежными, хотя на самом деле были куда крепче, чем кажется. Хозяева, по-видимому, отчаянно игнорировали все, что происходило снаружи. К такому выводу пришел Володаров, не получив ответа на стук. Удивительное дело. Забор рушится, в окно стучат, в двери тоже, а им хоть бы хны. Может, и правда чего случилось? Он постучал еще раз, настойчивее и громче. «Эй, есть кто дома?» Володаров на мгновение задержал дыхание, вслушиваясь в тишину. Ему во что бы то ни стало хотелось услышать бодрые гулкие шаги. Это бы помогло избавиться от навязчивой мысли про мертвую старуху. Но шагов не было. По крайней мере, бодрых уж точно. Но и совсем тишины, которую обычно издают мертвецы, тоже. На долю секунды Володарову почудилось, будто за дверью кто-то крадется. Словно затаившегося по ту сторону старых досок хозяина дома выдало едва различимое шуршание одежды. Шуршание, которое не слышалось, но почему-то ощущалось. Володаров прильнул к двери, прижался к ней ухом. На секунду он полностью превратился в слух. К «Кто?» — вдруг спросили из-за двери. Голос был басовитый, глубокий. Создавалось впечатление, что его владелец — очень большой, грузный человек. От неожиданности Володаров вздрогнул и, не задумываясь, ответил: «Я!» Дверь скрипнула, приоткрылась немного, и в образовавшуюся щель высунулось дуло двустволки. «Ух ты ж, ёп!» Володаров испуганно отпрянул, прикрыв лицо рукой. «Не стреляй, свои!» «Свои в туман дома сидят!» В дверном проеме показался владелец голоса и ружья. Это был невысокий, полноватый мужичок с короткими черными волосами и густой щетиной с проседью. «Ты кто такой и откуда здесь взялся? Ружье убери!» Володаров выпрямился, но все еще выглядел напряженным. Оно и неудивительно. Не каждый день приходится быть на прицеле. Мужчина окинул взглядом незваного гостя, а затем медленно опустил двустволку. «Володаров Геннадий Павлович!» В привычной полувоенной манере представился Володаров. «Ваш новый участковый». «Вот как?» Мужичок окончательно опустил ружье, упер его в пол и оперся на него, как на трость. «И документы сможешь показать?» «Конечно!» Володаров достал из-за пазухи корочку, раскрыл ее и сунул мужику. Тот прищурился, всматриваясь в маленькие буквы с черно-белой фотографией. «Ну что ж», убедившись, что перед ним стоит именно милиционер, мужичок явно повеселел и протянул руку для рукопожатия. «В таком случае, добро пожаловать в Каменку. Ты проходи, не стесняйся. Вон туда, на кухню». Володаров, послушно следуя указаниям хозяина дома, прошел по небольшому тесному коридорчику, повернул налево и оказался в помещении, которое мужичок самонадеянно назвал кухней. На деле же это было некое подобие мастерской, в которой по чистой случайности затесались печка, умывальник и обеденный стол. Закрыв входную дверь, хозяин, не выпуская из рук ружья, пошел следом за Володаровым. «Ого!» — протянул он, войдя на кухню. «Ты чего, с войны к нам?» «Что?» — не понял Гена. «Ты себя-то видел?» И тут Володаров осознал, насколько странным он может сейчас выглядеть для незнающего сути дела человека. Потрепанный, уставший, на одной ноге ботинок, на другой туфля, а грязи-то сколько! Матерь Божья, и не только на каблуках, она везде. На штанах от долгой ходьбы тут уже никуда не денешься. На заднице от падения через забор, на спине... Сидеть на сумке, а потом вешать ее на себя – плохая идея. Ах, это! Он замялся, будто снова стал ребенком, и мать сейчас будет отчитывать за испачканные новые штаны. Это долгая история. Обожаю долгие истории. Мужичок жестом показал на табурет, стоявший у стола, а сам открыл один из шкафчиков и достал оттуда бутылку с двумя стаканами. Все равно спешить сейчас некуда. Пустой день. «А не рановато ли пить?» Володаров сел за стол, он не собирался долго засиживаться. Ему как-никак надо было встретиться с сельским головой, познакомиться, узнать, что к чему, но прежде стоило перевести дыхание и немного прийти в себя. Мужичок посмотрел куда-то наверх и вбок, пожал плечами и одним отточенным движением пальца открутил пробку. «Вроде в самый раз!» Он налил по 100 грамм, затем выудил из рукомойника стеклянную литровую банку, наполовину наполненную бычками, и поставил рядом. Сперва Володаров подумал, что мужичок сверился со своими внутренними ощущениями, но после заметил висящие над дверным косяком часы и с удивлением обнаружил, что те показывают время, которого быть в принципе не могло, а именно половину седьмого. «А они правильно идут?» — спросил он у хозяина и показал пальцем на часы, надеясь услышать «нет». «Ага». Мужичок уже вскрывал неизвестно откуда-то взявшуюся вторую литровую банку, но в ней были не бычки, а засоленные помидоры. «По крайней мере, с утра шли правильно». «Такого не может быть». «Отчего ж не может? Часы хорошие от отца остались. Не спешат, не отстают. И если не трясти и вовремя заводить, то...» «Да я не об этом». Он говорил сбивчиво, рассеянно. Его мысли разрывались между осознанием того, что он целый день потратил на блуждание в тумане, и тем, как ему следует поступить сейчас. «А о чем?» Мужичок не без проблем выковырил из банки вилкой помидор протянул его Володарову, а затем повторил операцию для себя. «Просто я из электрички вышел еще утром. Выходит, я весь день...» Он машинально принял вилку и задумчиво повертел ее в руке. «Ну что, за знакомство?» Мужичок поднял стакан. «Ага». Ничего не понимая, Володаров тут же поднял стакан и уже хотел было выпить, но остановился. «Стой, какое знакомство? Куда пить? У меня дел по горло. С администрацией вашей нужно поговорить. Отчитаться, принять жилье, рабочее помещение». «Тихо, тихо», — остановил его мужичок. «Не мороси. Говорю, сегодня день пустой. Туман, все по домам сидят. Голова сельский только завтра будет, и то, если повезет. С жильем в Каменке все просто. Пустых домов вагон, бери да живи. С рабочим помещением может быть накладка, но это тоже вопрос решаемый. Вот только не сегодня. Так что давай». И он снова приподнял стакан за знакомство. Володаров тяжело вздохнул, сумка медленно сползла с его плеча на пол, и в тот самый момент он осознал, насколько сильно устал. Не мудрено, если часы не врут, а судя по всему так и есть, то выходит, он провел на ногах целый день. Еще этот холод, сырость, судорога. Ладно. Сдавшись, он махнул рукой. Только знать бы еще, с кем знакомлюсь. Точно. Мужик постучал себе вилкой по лбу. Дурья моя башка. Совсем забывать все стал на старости лет. Меня Валерой зовут. Но для протокола я Валерий Молчин. Местный ветеринар и по совместительству сельский голова. Он коротко и хрипло хохотнул, а затем буквально вплеснул содержимое стакана себе в рот. «Вот дела», — подумал Володаров, наблюдая за тем, как в человеке, представившемся сельским головой, бесследно исчезает алкоголь. «Порядка с таким не жди». Пить совсем не хотелось. Хотелось отдыха, спокойствия и тишины. Санаторий Каменка приготовил Володарову теплый прием, после которого не то что за знакомство, даже за упокой рука не поднимается. От усталости, естественно. Но ситуация, как ей и подобает, требовала уважить хозяина. Ведь кроме него километров на 20, а то и больше, ни одной знакомой души. Прозрачная жидкость, которую Володаров по наивности урожденного городского жителя принял за водку, жидким огнем обожгла горло, оставив во рту непередаваемый вкус чего-то химического и едкого. Увидев, как гость зажмурился, Валера еще раз хохотнул, принял у него стакан и налил в него еще. «Что, в райцентре таким не угощают?» «Ух!» — Володаров похлопал себя по макушке. «Что это? Мой родненький на ореховых перепоночках. Ты это, давай закусывай. А не то помрешь, как наш прошлый участковый». В этот раз Молчан открыто рассмеялся. Его смех был глубоким, присвистывающим и жутко заразительным. Таким, как обычно, могут смеяться только толстяки. Володаров успешно закусил адское зелье соленым помидором. Не помогло. Привкус химии никуда не делся, а рассол только эффектно его подчеркнул. «Нет, это не дело, Валерий. А как вас по отчеству?» «Просто Валера. Травить участковых плохо, Валера. Это уголовная статья, между прочим». «Ай!» Молчан махнул рукой. «Для сугреву святое дело. Чай не мальчик, переживешь. Так и какими же судьбами тебя в наш Усть-Пердюйск занесло, участковый?» «Как-то какими?» — удивился вопросу Володаров. «Работать у вас теперь буду, порядок охранять». «Порядок охранять?» — на этот раз удивился Молчан. «Да к чего его охранять, когда никакого порядка в Каменке отродясь не было?» «Ну вот и на виду. И вообще, откуда такие вопросы? Вам же должны были позвонить, поставить в известность, что я приеду». «Позвонить?» Молчан фыркнул так, будто Володаров сказал какую-то детскую глупость. «Телефонную линию еще 4 года назад грозой повалило. Так что ж, вы так и сидите без телефона?» «Так сидим. Ну тогда письмо. Почта же у вас ходит?» «Почта у нас не ходит. Она ездит. На велосипеде». Молчан выпил еще и жадно вгрызся в помидор. Тонкая струйка брызнула изо рта и оставила на грязном столе новый след. «Но от этого ни холодно, ни жарко. Из шпака почтальон, как из говна пуля». «Выходит, о моем приезде вас не уведомляли?» «Нет. Скажу больше, я бы удивился, если бы уведомили. И я и сейчас удивлен. На кой кому-то сдался участковый в Каменке? Тут людей-то уже почти не осталось. Володаров хотел было ответить на этот вопрос, рассказать печальные подробности своего назначения, но к собственному удивлению обнаружил, что не может их вспомнить. Будто вместо памяти о событии остался только краткий пересказ, замутненный алкоголем. Не сама картинка, а грубый эскиз, набросок. «Крепкая у вас, Валера, самогонка», — промямлил Володаров, чувствуя, как по телу разливается тепло. «Что есть, то есть. Градусов 60, не меньше. Что, пробрало?» «Ага. Ну ничего. Тебе полезно нервы расслабить. Весь в день в тумане проболтался. Это не шутки». «Да что вы все с этим туманом заладили? Местное суеверие или что?» Молчан многозначительно посмотрел на Володарова, затем достал из нагрудного кармана старой рубашки самокрутку и закурил. Кухня тут же наполнилась едким дымом. Запах Володарову был до боли знаком, дешевый табак, но в нем присутствовала какая-то посторонняя нотка. «Нет, Геннадий Павлович, не суеверие. Суеверие — это неверное толкование правил. В Каменке народ жизни научен, и правила эти на зубок знает». «Какие правила?» Дым самокрутки, солоноватый запах рассола и самогонка дурманили голову, а тепло кухни наливало веки свинцом. «Такие, без которых в здешних местах только горе хлебнешь. И первое правило — в туман сиди дома, целее будешь». Последние слова Молчан произнес с особенным нажимом. «Какая ерунда», — заявил Володаров, потянувшись к несуществующей пачке папирос в кармане ветровки. Вовремя опомнившись, он, стараясь не подать виду, сделал странный жест рукой, перенаправляя ее в сторону бутылки с самогоном. «Суеверие в чистом виде. Или вы хотите сказать, что в здешних туманах дикие звери ходят?» «Не звери», — поправил его Молчан, а после добавил: «но и не люди». «Точно суеверие». Володаров выпил, вздрогнул, зажмурившись, и спешно закусил. «Никто в вашем тумане не бродит. Нечего его бояться. Я тому живое доказательство. С самого утра в нем ходил, но все равно целеханик. Разве что ботинок потерял». «И что? Ничего странного не видел за весь день?» Заметив, как гость косится на самокрутку, Молчан извлек из кармана еще одну и протянул ее Володарову. Тот, по всей видимости, совсем захмелев, без задней мысли, принял ее и, закурив, жадно втянул дым. «Видел странное, не без этого. Знак у вас дорожный посреди поля стоит, такой треугольный, с детьми. Это ерунда. Его наши сами там поставили, чтоб зимой, когда снегом все засыпет, дорогу до электрички искать легче было. Сперва хотели просто палку какую-нибудь воткнуть с тряпкой, а потом шпак приволок знак дорожный. Украл где-то, зараза, а сам сказал, что нашел. Вот и приспособили. И что же, хозяева поля не против? Баба Зина? Нет, конечно. Она на том поле уже лет 100 как не работала. С тех пор, как ее муж только помер, она там коров пасет. Ей от знака никакой разницы. Вроде как даже удобство есть. Она к нему скотину привязывает, чтоб не разбредалась». «Ну тогда и странностей в тумане вашем тоже никаких не было». Язык Володарова под давлением алкоголя начал заплетаться, так что слова выходили нечетко. «Надо только будет не забыть завтра вернуться на поле и ботинок свой найти. Жалко, совсем новый был. Почти». «Найдем твой ботинок, Геннадий Павлович. Дело житейское. Ты мне лучше скажи, как ты к селу умудрился выйти? Да еще и к моему дому. Чай пол Каменки крюком обогнул. А так это мне дед глухой дорогу показал». «Какой такой дед?» — удивился Молчан, ведь он точно знал, что ни один здравомыслящий житель Каменки в туман на поля не попрется. «Ну такой, волосы во, борода во». Не в силах поймать разбежавшиеся по углам мозга слова, Володаров показывал на себе, активно жестикулируя руками. «Сам горбатый, нос крючком. Сидел на пеньке и кряхтел тихонько». Услышав знакомое описание, Молчан заметно напрягся. «А дед во что дед был? Не вспомнишь?» Дед, одет, одет, дед. Володарову понравилась игра слов, и он глупо улыбнулся. Помню, во что дед был одет. Ха, мешок, не мешок, тряпье какое-то старое. Везучий ты человек, Геннадий Павлович. Это почему это? Потому что не живет в Каменке глухих и волосатых. Совсем? Совсем. Тогда кто ж это был? Лучше не знать, пожал плечами Молчин. Но ботинок свой ты уже вряд ли найдешь. Думаете, тот дед спер? Думаю, что ты нашего местного лесовика повстречал. Еще думаю, что он в хорошем настроении был, раз дорогу показал. Обычно он только вредить гораст. Завел бы тебя в лес и поди потом сыщи участкового. Да ну что вы такое говорите? Какой еще лесовик? Сказки какие-то. Володаров фыркнул, потянулся к бутылке, но вовремя себя остановил. На сегодня и так достаточно приключений. Не хватало еще завтра весь день проболеть. Может, кому лесовик и сказки? А в Каменке это обычное дело. Особенно в пустой день. Лесовик еще не самый вредный, на кого можно в тумане наткнуться. Вон у Никитина в 89-м. Жена на карьере купалась, когда туман налетел. Так ее к вечеру на погосте нашли. Вся мертвая была и выпотрошенная. Будто зверь какой дикий ее поел. Да ладно. Володаров приподнялся на табурете. Ага, живот вспорот, а требуха по могилкам соседним развешена. Жуткое зрелище. Ну что ж, поймали его? Кого? Не понял Молчан. Ну, убийцу жены. Да как его ловить? Говорю ж, нечистая сила ее умертвила. Злые духи в тумане. Значит, никто даже не искал. А вы мужа ее, Никитина этого, спрашивали? Может, это он ее? Да не, он не мог. Хороший мужик, я ведь знаю. Он ее даже пальцем никогда не трогал. Бывало, напьются, поорут друг на дружку, чтоб пар выпустят. И мирятся потом. Но это другое, житейское. Ну вот вам и суеверие. Напился ваш Никитин, с женой поссорился. Она от него в карьер сбежала. Он ее там со злости пришиб, и чтоб всех запутать, на кладбище притащил. А требуха? Ее он тоже со злости развешал? Или из хитрости? Ты, Геннадий Павлович, по день разу в жизни скотину не забивал, чтоб такое на людей думать? Ну, не обязательно. Внутренности жена могла и от животного потерять. Места у вас здесь глухие, может, какая дичь учуяла ее и надъела. А со стороны все теперь кажется проделками темных сил. Я, конечно, не утверждаю, что все было именно так. Просто хочу сказать, что если я с лету объяснение нашел, не прибегая к потустороннему, значит, оно все же есть. Нужно только разобраться в деле. Не прав ты, участковый. И скоро это поймешь. Со своей колокольни тебе кажется все виднее, но в Каменке особая жизнь. У нее нет объяснения. К ней можно только привыкнуть, приспособиться или уехать куда подальше, как большинство и сделало. Может быть и так. Володарова совсем разморило после тяжелого дня. А может и нет. Вы мне скажите лучше, как мне с жильем быть? Как? Каком кверху. Сегодня у меня переночуешь. На диване тебе постелю. А завтра с утра поглядим, что с тобой делать. Утро оно всяко мудренее. Пока Молчан приспосабливал старый скрипучий диван-кровать, Володаров обдумывал события дня, пытаясь прийти к какому-то очень важному умозаключению. Правда, к какому именно, он точно сказать не мог. Возможно, потому что думать о нескольких вещах одновременно, да еще и пьяным, так себе затея. Но сам процесс увлек его до такой степени, что не успел он опомниться, как оказался в горизонтальном положении и быстро уснул.